Не бешеный же он, в конце концов. Как только рука человека приблизилась к шее белого клыка, он ощетинился и с рычанием припал к земле. Не спуская глаз с руки Мэтта, он в то же время следил за палкой, занесенной над его головой. Мэтт быстро отстегнул цепь с ошейником и шагнул назад. Белому клыку не верилось, что он очутился на свободе. Многие месяцы прошли с тех пор, как им завладел красавчик Смит, и за все это время его спускали с цепи только для драк с собаками, а потом опять сажали на привязь. Что ему было делать со своей свободой? А вдруг боги снова замыслили какую-нибудь дьявольскую штуку? Белый клык сделал несколько медленных, осторожных шагов, каждую минуту ожидая нападения. Он не знал, как вести себя. Настолько непривычна была эта свобода. На всякий случай лучше держаться подальше от наблюдающих за ним богов и отойти за угол хижины. Так он и сделал, и все обошлось благополучно. Озадаченный этим, белый клык вернулся обратно и, остановившись в футах в десяти от людей, настороженно уставился на них. — А не убежит? — спросил новый хозяин. Мэтт пожал плечами. — Рискнем. Риск — благородное дело. — Бедняга. Больше всего он нуждается в человеческой ласке. С жалостью пробормотал Скотт и вошел в хижину. Он вынес оттуда кусок мяса и швырнул его белому клыку. Тот отскочил в сторону и стал недоверчиво разглядывать кусок издали. — Назад, майор! — крикнул Мэтт, но было уже поздно. Майор кинулся к мясу, и в эту минуту, когда кусок уже был у него в зубах, белый клык налетел и сбил его с ног. Мэтт бросился к ним, но белый клык сделал свое дело быстро. Майер с трудом привстал, и кровь, хлынувшая у него из горла, лужей расползлась по снегу. «Жалко Майера, но по делам ему», — поспешно сказал Скотт. Но Мэтт уже занес ногу, чтобы ударить белого клыка. Быстро, один за другим последовали прыжок, лязг зубов и громкий крик боли. Свирепо рыча, белый клык отполз назад, а Мэтт нагнулся и стал осматривать свою прокушенную ногу. — Цапнул все-таки, — сказал он, показывая на разорванную штанину и нижнее белье, на котором расплывался кровавый круг. — Я же говорил вам, что это безнадежно, — упавшим голосом проговорил Скотт. — Я об этой собаке много думал. Не выходит она у меня из головы. Ну что ж, ничего другого не остается. С этими словами он нехотя вынул из кармана револьвер и, осмотрев барабан, убедился, что пули в нем есть. — Послушайте, мистер Скотт, — взмолился Мэтт, — чего только этой собаке не пришлось вынести. Нельзя же требовать, чтобы она сразу превратилась в ангелочка. Дайте ей срок. — Полюбуйтесь на Майера, — ответил Скотт. Погонщик взглянул на собаку. Она валялась на снегу в луже крови и была, по-видимому, при последнем издыхании. — По делам ему. — Вы же сами так сказали, мистер Скотт. — Позарился на чужой кусок. Значит, спета его песенка. Этого следовало ожидать. Я и гроша ломаного не дам за собаку, который отдаст свой корм без боя. Ну, а вы сами, Мэтт. Собаки собаками, но всему должна быть мера. И мне по делам, — не сдавался Мэтт. За что, спрашивается, я его ударил? Вы же сами сказали, что он прав. Значит, не за что было его бить. — Мы сделаем доброе дело, застрелив эту собаку, — настаивал Скотт. Нам ее не приручить.